Глава вторая. В чужих людях. Маша вместе с Дуней явилась Карлу Ивановичу Шиммельпфенингу. Прежде чем соблаговолить лично объясниться с нанимаемой девушкой, почтенные господа Шиммельпфенинги заставили ждать ее на кухне с добрых полчаса. Карл Иванович вообще необыкновенно любил заставлять кого бы то ни было, исключая друзей и начальников, дожидать себя, ибо Карл Иванович, по примеру своих же начальников, убежден, что подобное ожидание придает ему в посторонних глазах много весу и значения. Когда ему докладывали, что такой-то или такая-то явилась с просьбой по делу, он с большим самодовольствием отчетливо и громко произносил: «Пусть обождет». Хотя бы сам в это самое время просто-напросто считал воробьев на соседней крыше. И, как педантически строгий формалист, Карл Иванович, соображаясь с рангом и положением просителя, градировал свои фразы насчет ожидания в следующем порядке. А. Проси обождать. Б. Может обождать. С. Пусть обождет. И, наконец, Д. Просто-напросто употреблял в неопределенном виде повелительное «ждать». С этим последним отнесся он и к своей немке-кухарке, когда та заявила ему о прибытии Маши Поветиной. «Ждать!» — воскликнул Карл Иванович из-за широкого листа Санкт-Петербургских академических немецких ведомостей. И только через полчаса соблаговолил призвать к себе Машу. «Ты русская?» — был первый вопрос, обращенный обоими супругами к нанимаемой девушке. «Русская. А ты не лентяйка?» «Кажется, нет». «То-то, кажется. Надо тебе знать, что мы лености вашей не терпим, и за каждый час, употребленный на леность, я строго буду взыскивать, вычитать из жалования». «То есть, как это на леность?» – застенчиво спросила Маша, не поняв, что именно следует разуметь под часами, употребленными на леность. «Это значит, – пояснил господин Шиммельпфенинг, – что если тебе дадут какую-нибудь работу или пошлют куда-нибудь, и при этом скажут, что ты обязана исполнить к такому-то сроку, а ты не исполнишь, проспишь, позабудешь, за все это вычет». «Но позвольте», — попыталась Маша перебить его. «Вычет! За все вычет!» — не слушая возражения, продолжал Карл Иванович. «Потому что я тебя нанимаю служить мне, и притом требую, чтобы мне аккуратно служили, потому за все то время, которое против нашего желания или позволения ты самовольно употребишь на праздность, я буду вычитать». «Но ведь мне надобно же и отдохнуть когда-нибудь», — возразила девушка. «Для отдыха мы тебе дадим весьма достаточно времени, но вычитать я буду за нерадивость и неаккуратность. Например, тебя отпустят со двора на 2 часа, ты пробудешь 3, за час я сделаю вычет. Не вычистишь ты мне к утру платья или сапоги, не подметешь и не уберешь аккуратно все комнаты, опять-таки сделаю вычет, понимаешь?» «Понимаю вполне». «Ну теперь насчет обязанностей», — продолжал пунктуальный Карл Иванович. «Что подчинить, иногда сшить что-нибудь для барыни, иногда выстирать, выгладить ей воротнички или мне манишки, или что-нибудь такое, платье чистить, барыню одевать, голову чесать ей, ну, затем полы подметать, а иногда по очереди с кухаркой и вымыть их, ну, и прочее. Одним словом, понимаешь ты, вся домашняя работа. Кроме того, у нас бывают порядочные люди, поэтому я требую, чтобы ты была всегда опрятна и прилично одета. Вот мои условия. Согласна ты?» — выпросил, наконец, господин Шиммельпфенинг. Маше, конечно, больше ничего не оставалось, как только согласиться на все условия господ Шиммельпфенингов. «Лисхен!» — обратился Карл Иванович к своей супруге. «Сдай ей счетом по записке все вещи, которые должны находиться у нее на руках, да прибавь, что за каждую утраченную, разбитую или испорченную вещь мы вычитать будем из ее жалования». Но Лисхен прибавила бы это сама по себе, без напоминаний своего супруга. Она сдала своей вновь определившейся горничной ваксу, сапожные щетки и метелку для барина, сдала блюдечки, чашки, стаканы и чайные полотенца,